сэр. Подколесный скрип, эскулап потянул каталку из угла, с трудом развернул ее и, придвинув к столу так, что инструменты извякнули, откинул простыню. — В полном сознании, сэр. Удивительный экземпляр. — Действительно хорош. Президентский друг надел поверх халата черный мясницкий фартук и лишил девственности пару хирургических перчаток. Работать с таким одно удовольствие. На пропитанных насквозь мочой и кровью носилках был распят абсолютно голый молодой мужчина. Очень крепкий и жилистый, он безнадежно пытался порвать стальную проволоку, глубоко врезавшуюся ему в руки и ноги, а из огнестрельного отверстия на его груди выходил розовыми пузырями воздух. «Ага, пуля в легком». Белый палач склонился над столом и принялся неторопливо звенеть инструментами. «Эй, док, включайте камеру. Давайте крупным планом не только операционное поле, но и вазомоторику пациента, выражение глаз, мимику, и не забудьте про общий план. Ну, начали. Итак, джентльмены, берем зонт и начинаем вводить его в рану». Его пальцы, сверкнув никелем, придвинулись к кровоточащему отверстию, и сразу же тело распятого судорожно вытянулось. На лбу выступил пот, а на сцепленных зубах захрустела треснувшая эмаль. — Какой паинька! Тихий пока! Палач запустил зонт поглубже в рану и принялся обстоятельно копаться в ней. — Док, как у нас с пульсом? В норме? Хороший парень. Глаза, глаза не забудьте снять. Смотрите, как зрачки расширились, джентльмен. Боль, вот она. Так, есть пуля, глубоко сидит. Сейчас подумаем, чем тащить. Он на ощупь взял что-то блестящее со стола, принялся пихать в рану, однако на полпути остановился и повернулся к слушателям. Джентльмены, обратите внимание, пуля деформирована, рана глубокая, придется ее расширять. От слов он, не торопясь, перешел к делу, и в это мгновение распятый закричал на пределе голосовых связок с кровью и зубным крошевом на искусанных губах. — Док, давайте крупным планом его рот. Слизнув пот с верхней губы, палач перестал разворачивать рану остро заточенной лопаткой и с довольным видом покосился на аудиторию. — Внимание, джентльмены! — Смотрите! — Боль достигла запредельного значения. Сфинктер мочевого пузыря не выдержал, и наш пациент обмочился. Он указал с ухмылкой на растекавшуюся по полу лужу и, наклонившись к ране, стал тампонировать кровавое месиво. — Док, как пульс? — Ну и пациент, живуч как кошка. Посмотрим, надолго ли его хватит. Он ухватил, наконец-таки, пулю и, помогая себе вращательными движениями кисти, медленно потащил ее из раны. — Тяжело идет, черт побери. Джентльмены, у нас нелегкий хлеб. Док, сигарету мне. Комочек свинца упал со звоном в хирургический таз. Зрители шумно выдохнули, и, криво улыбнувшись, палач глубоко затянулся. — Ну, по-моему, пациенту уже лучше. Пока он курил, распятый судорожно корчился на носилках, до крови рассекая кожу о проволочные путы. Из его оскаленного рта вырывались беспорядочные хрипы, по телу пробегала волнами дрожь, и аудитория, упиваясь видами адских мук, попритихла. Как же боль голимая, вот она! — Эй, док, давайте-ка сюда провода. Окурок полетел в таз следом за пулей. Эскулап щелкнул тумблером, а президентский друг начал крепить крокодильчики к телу распятого. — Джентльмены, прошу внимания. Обычно я рекомендую работать по следующей схеме. Уши, соски, половые органы. Однако сейчас один контакт зафиксируем в ране. Вот так. Теперь вот сюда. Да, у этого парня есть что отрезать. Черт бы побрал этого вашего духа огня. Так полноценные жертвы ему, видите ли, подавай. Пережитки, варварство какое-то. Итак, джентльмены, даем ток. Он слегка крутанул верньер. Распятый выгнулся дугой, забился и в камере раздался стон жуткой муки, сдерживаемой на грани обморока.